Глава 39. Мне ничего не снилось. Пару раз ночью я просыпалась, смотрела на спящего Макса, подползала поближе, вдыхала его терпко-соленый запах и вновь засыпала. А утром я проснулась от незнакомого, но очень настойчивого звона будильника. С трудом продрала глаза и увидела, что Макс быстро натягивает на себя одежду, стоя возле кровати. «Спи, Светик», — сказал он, когда заметил, что я смотрю на него. «Мне надо Жульку вывести. Я скоро вернусь». Я кивнула и даже повернулась на другой бок. Но минут через 5 после того, как хлопнула входная дверь, мне стало безумно стыдно. Валяюсь тут, а Макс там с собакой гуляет. Надо вставать, готовить завтрак. Интересно, он омлет любит? Я поднялась с постели и направилась в ванную. Умывшись, накинула халат Макса, сразу же почувствовав себя лилипутом в гостях у Гулливера. И только собиралась пойти на кухню, как в дверь позвонили. Мой мозг еще не совсем проснулся, поэтому я не колебалась, полагая, будто за дверью Макс. Хотя, конечно, он не стал бы звонить, сказав мне «спи» и захватив ключи. Закрыт был только верхний замок, который изнутри открывался при помощи обыкновенной вертушки. И на третьем обороте в моей голове появилась невнятная полусонная мысль. «Я делаю что-то не так». Я уверилась в этом, когда распахнула дверь и уставилась круглыми, как монеты, глазами на девушку, стоящую на пороге. Это была Олеся, и она смотрела на меня с не меньшим удивлением. «Доброе утро!» Она отошла от ступора первой. «А где Макс?» «С Жулькой гуляет», — ответила я честно, сглотнула и добавила. «А я тут это...» «Я поняла», — быстро сказала Олеся. «Я тогда подожду Макса возле подъезда, пожалуй». «Нет-нет, что ты? Зачем мерзнуть? Заходи!» Она с сомнением покосилась на мой внешний вид. «Ну, не знаю». «Заходи, заходи. Я как раз завтрак собиралась готовить. Ты не знаешь, Макс омлет ест?» «Ест», — кивнула Олеся, и губы ее дрогнули. «Он вообще любит яйца в любом виде». «Даже сырые?» — ужаснулась я. «Хм», — она явно задумалась. «Не помню. Сейчас он вернется, спросим». «Спросим», — подтвердила я, пропуская Олесю в квартиру. «Интересно, что ей понадобилось у Макса в субботу, да еще и в 9:30 утра?» Я усадила Олесю на кухне, а сама извинилась и прошла в комнату, чтобы одеться. Разгуливать голой при Максе я могла, а вот чужих, конечно, стеснялась. Хотя вела себя гостья так, словно ничего особенного не происходило. Подумаешь, голая девица в халате Юрьевского. И вторая девица, полностью одетая, сидит на кухне Макса утром в субботу, при наличии собственного мужа. Где-то глубоко внутри меня начал грызть настойчивый червячок ревности. Я шикала на него, как могла, но он был неумолим и продолжал терзать сердце и мозг, как взбесившийся перфоратор. Не может у Макса ничего быть с Олесей. Не может. Тогда бы она первым делом вцепилась мне в волосы. А вдруг она просто хорошая актриса? Да нет. Зачем ему вообще было привозить меня к себе домой, если утром он ожидал визита Олеси? А вдруг не ожидал? А вдруг она к нему равнодушна, а Макс к ней нет? Вдруг он в нее влюблен? «Соткнись!» – прошипела я, стукнув самой себе по башке кулаком. Поправила свитер, вздохнула и вернулась на кухню. Олеся по-прежнему сидела на одном из высоких барных стульчиков и болтала ногами, как маленькая девочка. «Может, тебе сделать что-нибудь?» – спросила я. «Кофе, чай?» «Не, не надо», – она помотала головой. «Я дождусь Макса. Провернем с ним одну вещь, и я пойду». «Какую вещь?» Опять этот ревнивый червячок начал меня грызть. «Да чтоб тебе подавиться». «Понимаешь, нас в одном месте ждут к 10 часам. Я бы позвонила, предупредила, что не приедем, но у меня телефонов этих людей нет, а Макс сам трубку не берет». «Нечего брать», — вспомнилось вдруг мне. «Он вчера свой мобильник разбил». «А-а-а», — Олеся заулыбалась. «Случайно не об стену?» Я вытаращилась на нее, как Дэвид Блейн на телезрителей. «А ты откуда это?» «Да так», — она захихикала. «Тогда понятно, чего мне со вчерашнего вечера говорят, что абонент не абонент. Пазл сложился». Я растерянно моргнула. «Просто я тоже телефон подобным образом разбила один раз», — все-таки объяснила Олеся. «Сгоряча. А уж Максу горячиться вчера сам Бог велел». И только я хотела спросить, откуда она и это знает, как услышала шорох открываемой входной двери, топот ботинок и цокот собачьих когтей. Олеся округлила глаза и прижала палец к губам. «Не выдавай, мол». Пару секунд я сомневалась, но потом женская солидарность все же победила. Мы слышали, как Макс раздевается, негромко говорит что-то Жульке, потом проносит ее в ванную, чтобы помыть лапы после прогулки. «Жуль, стой спокойно», — разобрала я его бурчание. «Я тебе больно же не делаю, хватит вертеться. Все равно лапы придется вымыть. Такими грязными разве можно ходить по чистой квартире?» «Тяф!» — пожаловалась на жизнь Жулька. Мы с Олесей заулыбались. Еще минуту Макс потратил на собаку, а потом прошел на кухню. И Жулька летела впереди. Залетела и сразу же направилась к Олесе. Знакомиться. Девушка протянула собаке ладонь, при этом хитро глядя на остолбеневшего Макса. «Леся!» — пробормотал он, а потом хлопнул себя по лбу и застонал. «Черт, я забыл!» «Спасибо, я не догадалась», — сказала она весело. «Стояла там у метро, стояла, звонила тебе, звонила, а потом решила наведаться. Думаю, вдруг ты вчера в гостях убил кого-нибудь, теперь в тюрьме сидишь, а мы и не в курсе». «Добрая ты», — усмехнулся Макс, расслабившись. Жулька между тем увлеченно вылизывала Олесины пальцы. «Конечно, добрая. Была бы злая, швырялась бы в тебя сейчас чем-нибудь. Что делать-то теперь? Телефон-то раскакал, а у меня никаких контактов нет, а люди ждут». Юрьевский нахмурился и покосился на часы над дверью. «Сейчас найду номер через планшет в соцсети. Позвоню, может, в 11 им будет не поздно. Подожди 5 минут, Лесь». «А завтрак?» — спросила я растерянно, глядя то на Макса, то на Олесю. «Зависит от того, что мне скажут на том конце провода», — ответил Юрьевский. «Но Жульку надо покормить независимо от этого. Жулька, мне кушать!» Услышав эти волшебные команды, собачка, радостно перебирая лапками, помчалась к Максу. «Вот она, сила любви», — хмыкнула Олеся. «К хозяину?» — поинтересовалась я. «Да прям, к еде», — ответила она, и я засмеялась.